критическое отношение со стороны индейских земледельческих народов. Эта критика встречается, например, в мифе о потопе, где осыпание крестьянином своих животных бранью и ударами характеризуется как забвение священных обычаев. Аналогичным образом, согласно рассказчикам Яуйо, именно упорство крестьянства в поклонении своим предкам привело к потопу. Проблема стояла в том, что крестьяне слишком перегружали землю рождением избыточно большого числа детей и верой в то, что земля была настолько плодородна, что мертвые в моменты своих возвращений были вправе ожидать радушный прием с едой и питьем в присутствии живых членов семьи. Что делало мертвых особенно счастливыми, так это возможность увидеть великое число родственников, представленных на этих церемониях. Итак, в те времена люди быстро увеличивались в числе. Они жили в великих лишениях, при скудных урожаях своих продовольственных культур, возводя террасы для своих полей как на утесах, так и на склонах. Являясь, кроме того, явным намеком на демографический и экологический кризис, связанный с возвышением Уари, это утверждение составляет прямую атаку на религиозные чувства крестьянства. Вплоть до потопа космологический императив стоял в том, что энергичная духовная жизнь племен Нагорья ответственна за поддержание правильных отношений между тремя мирами, включая Укупача, землю усопших. Значительная часть почитания предков заключалась в выполнении обязанности, общей для ранних земледельческих народов повсюду, быть плодотворным и размножаться. Если далее критика, обращенная пастухами Яуйо на земледельцев их области, выявляет некую напряженность, скрытую в создании сословной системы на основе иерархии завоеваний, то важно также понять, что Яуйос отнюдь не утверждали, будто само крестьянство вызвало хаос, который Яуйос ощущали себя призванными вернуть к порядку. Скорее всего, согласно первой главе мифов, извне появилась злая Уака, которая звалась Уальяльо Каруинчо, принципиальный враг родословной Уаки Яуйос Париакаки, и приказала, чтобы люди имели не более двух детей. Хуже всего то, что Уальяльо Каруинчо, как говорили, сам пожирал одного из этих детей. Иными словами, в область Уарочири вторглась какая-то внешняя сила и начала попирать религиозные чувства всех ее жителей, включая Яуйос, с помощью не только введения контроля над численностью населения, но использование каннибализма, считая запугивание, как инструменты политики. Этот удивительный рассказ освещает не что иное, как процесс разработки Яуйос казуса белли, с самого начала их истории, посредством которого они могли изображать себя защитниками древних ценностей от внешних незваных гостей. Столетия спустя инки выдвинули то же самое утверждение о свирепствовавшем каннибализме в качестве частичного оправдания за установление своей власти над Андами. Эта позиция объясняет динамику, лежавшую в основе замечания Сильверблат о том, что хотя сословные деления в Андах выражались с точки зрения завоевания, тем не менее в действительности сословия находились в автономном положении друг к другу. Происхождение этого древнего договора восходит здесь к согласию между воинами, несмотря на ворчание по поводу привычки крестьян к сверхразмножению, относительно того, что старый образ жизни стоил того, чтобы его защищать. Если, в свою очередь, воины желали земли, то таковым был их долг лишь постольку, поскольку они уважали религию Виракочи. Это показное действие, оправдание завоевания во имя духовной традиции, основанной на взаимном принятии и взаимных обязательствах, составляет великую, основополагающую тему уорочирийских мифов. В результате такого ограничителя из текста часто возникает своего рода новый язык, IX столетия.